Сегодня, братья и сестры, 50 лет служения Совета родственников узников. Мы вспоминаем об этом. Ну, как-то мне тут друзья звонили, тоже из Германии, говорят, а будет ли все братство праздновать это 50-летие? Или только вот ваша церковь поместная? Ну, мы за все братство не можем сказать ничего. Ну, может быть, и будут, и хорошо, если будут. А если и нет, так вот мы здесь с вами, ну, вот вспомним. Вспомним мы, наверное, не для того, чтобы уйти в ностальгию, да, вот как было в прошлом, как это было все важно и интересно и нужно, а вспомнить для того, чтобы будущее наше, да, было освящено нашим прошлым, вот этим путем историческим, которым прошло наше братство. И вы знаете, друзья, говорить о Совете родственников узников нельзя в отрыве от служения Совета церквей, братства всего нашего, всех церквей, всех наших братьев и сестер. Это просто невозможно вот так вот вырвать что-то из контекста и сказать, что вот это вот служение и есть. Это часть того служения большого, которое совершал Бог в нашей стране. Вот видите, не случайно первая страничка уже была, это были узы. Но узы – это не сама цель, братья и сестры. Братство не вызывало никогда на узы. Узы – это был результат нашей с вами верности Господу. Не будь верности Господу, наверное, бы и не было уже и уз. Если бы смирились, так сказать, с тем, что произошло в нашей стране, вот новое законодательство, там оно подменялось все время как-то еще, и даже и старое не отменялось, и дополнялось указами различными, об ужесточении мер к тому, чтобы ну, свести к минимуму, а потом даже и ликвидировать полностью все церкви евангельско-баптистские, а потом, может быть, и все церкви вообще, какие только были на земле. Страна шла уверенной поступью, как говорили, к коммунизму, к светлому будущему, и в светлом будущем не будет церкви. Я помню, как-то такая беседа была у нас принудительная, меня вызвали сотрудник КГБ, и говорит, вы знаете, мы же к коммунизму идем, а вы нам мешаете, поэтому вы враги у нас, ну, самые опасные, самые, это хуже, чем там воры, разбойники, вор, он, знаете, он наш советский вор, он все равно, как бы, наш человек, да, вот, он украл, ну, украл, мы посадили его, а он скажет, что больше не будет, я думаю, что не будет больше, нет, будет, ну, мы еще с ним разберемся, а с вами невозможно, потому что вы люди, посягающие на авторитет государства. Государство сказало, что Бога ну, не будет. Отменяем. Значит, отменяем. Надо с этим согласиться и сказать, ну, все уже. Вот, если есть какая-то условная свобода у вас, возможность есть, вот так, значит, только так. А вообще, я вам скажу по секрету, как он мне сказал, никаких верующих в Москве не будет точно. Никаких регистрированных, нерегистрированных. Вот я сначала для начала и за кольцевую дорогу выставим там куда-нибудь из Москвы, а потом уже и вообще закроем это и ликвидируем все. Поймите, страна идет успешной поступью к коммунизму. И вот эту преграду, которая есть, мы ее сломаем. У нас есть для этого способы, есть возможности. И вы не думайте, что вы там что-то из себя значите, ну и так далее. Да, мы ее не думаем. Мы как раз вот на Господа только и уповаем. Ну так вот примерно, я думаю, не столько со мной, а с нами. Многие братьями такие беседы были. Страна шла успешной поступью. Атеизм наступал, наступал решительно. И никто ему не препятствовал. Вот в чем дело, да? Пришла там какая-то телеграмма или там циркуляр какой-то, да? Ну, не пускай детей в собрание, положение культа, еще что-нибудь. И его не только выполняли, этот циркуляр, а его даже перевыполняли. Так было. Вот я помню даже... Ну, я сейчас таким был подросточком, у нас был старший пресвитер по Донецкой области, Татарченко Иван Яковлевич, и вот он говорит, соберу пресвитеров на пресвитерский совет, и говорю, братья, надо выполнять законодательство о культах, а потом тихонько говорю, ну, не надо же его перевыполнять, потому что вы как бы не только стараетесь сделать то, что власть требует, а даже от себя еще усердствуете и больше, и больше, и больше, для того, чтобы так вот перед властью быть очень ну, лояльными, приличными, а власти сжимают все время кольцо, это сжимают. Ну, и вот на этом фоне, братья и сестры, на этой волне как раз вот 61-го года, когда уже, можно сказать, церкви, ну, вымирали. Церкви вымирали, как говорил Геннадий Константинович Крючков, председатель нашего союза, почивший в Господе, что братство превращалось в сестричество. Почему так? Разве плохо в сестричество? Неплохо, братья и сестры. Сестры тоже, они всегда нужны на своем месте, но не стало братьев. Их становилось все меньше и меньше по различным причинам. Ну, крещение запретили. До 30 лет человек, значит, не имел права принять крещение. До 18 лет он не имел права ходить на богослужение. Вот этот человек, который уже паспорт имеет, уже на заводе работает, там где-то трудится, зарплату получает. Он может куда угодно ходить, у него паспорт гражданин есть. Там, вот, знаете, помните, афиши были, там дети до 16 лет куда-нибудь не допускают. А у 16 лет, но везде кругом, кроме церкви. Вот церковь на богослужение, это считались дети до 18 лет, их туда не допускали. Ну, по-разному. Одни церкви были и говорят, да не, у нас там проходили. Я помню тоже, и у нас проходили дети тайком, да, такие уже большие дети, санешься и так, ну, пройдешь, чтобы тебя не особо заметили в собрании, да, и побудешь вот тайком, да, а так вот уже поменьше, которых тех просто выводили из собрания и говорили, все, нельзя, нам закроют молитвенный дом. Мы и держались люди в основном за стены дома молитвы. И сами того не понимая, что дом молитвы никогда не принадлежал церкви. Вот только нам сейчас эти дома принадлежат церкви на правах собственности. Здесь вот у этого дома, да, где мы собираемся, и у каждого дома в нашем братстве есть хозяин определенный, которому этот дом принадлежит, и он церкви это предоставляет право. Так по закону, так оно и есть на сегодняшний день. А в те времена дома тоже молитвы были, их строили. Верующие вкладывали деньги, все, потом, когда заканчивалось строительство, приходили власти и говорили, ну что, давайте теперь документ подпишем, было ваше, стало наше. Дом переходит на баланс горисполкома в каждом городе, и дом уже вам не принадлежит, вы будете его арендовать на правах аренды, ну а если случится там, вы что-нибудь нарушите, законодательство, община закроется, дом переходит полностью государству. То есть... И об этом как-то люди не думали, и думали, что вот этот дом – это наш, наша церковь, наш дом молитв. На самом деле, ни один дом молитв в Советском Союзе никогда не принадлежал церкви. Они всегда принадлежали городу, там, или там области, или там как-то еще, где какая была структура, в каждом регионе по-разному может быть, но все дома были на учете в городском коммунальном хозяйстве, у них был свой быт и там и так далее, и эти дома верующим не принадлежали. Они там находились, христиане, до тех пор, пока существовала регистрация. Если снимают с регистрации церковь, там, ну, мебель передают там куда-то в определенные места, все остальное, значит, там это дом, на него замок вешают, и потом там размещается любая организация, которая пожелает там горисполком, скажем, и так далее. Такие случаи тоже бывали, дома отбирали, и даже не отбирали, дома, они не принадлежали, по сути, церкви. Церковь их не имела, и когда бабушки говорили, бабушкам там внушали, сестричеству нашему, смотрите, у нас дом отнимут. И лгали, потому что дом никогда церкви не принадлежал. Он всегда был государственный. Отнимут его, так он их и есть, этот дом государственный. Он и никому, собственно, не принадлежал, кроме государства. Так было, братья и сестры. Церковь была поставлена в такие рабские условия. Она должна была делать, строить там все это, а потом все это отдавать, дарить государству. И так государство продолжало существовать. Ну вот пришел год 61-й, и я немножко, чуть-чуть, если позволите, скажу вот что, что Господь воздвиг великое, и мы с вами вошли в этот труд. Кто раньше, кто позже, все равно все мы стали участниками этого великого дела пробуждения. И не просто пробуждения, а пробуждения великого, повсеместного. По всей стране Бог вот такое пламя искорки воздвиг. Воздвиг действительно через верных служителей своих, для того, чтобы народ мог увидеть и отличать. Вот нам сегодня сестры будут свидетельствовать, наверное, Алевтина Алексеевна, что она как-то сказала там в милиции, что сейчас увидите разницу между верующими и неверующими. Разницу между служащими Бога и неслужащими ее власти тоже видели. Я хочу прочесть текст Священного Писания, братья и сестры, который записан в первом послании к Коринфянам, первая глава с 24 стиха. «Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человека. Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него... И вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Вот мы сегодня хотим и Господом похвалиться, братья и сестры. Не нашими немощами и не нашими успехами, а вот похвалиться Господом, который дал мудрость нашим братьям. Их немного, да, смотрите, тут немного мудрых, но есть мудрые, да, есть мудрые и по плоти, есть мудрые по духу, которым Господь вот дал такую милость. И эти служители, они увидели опасность, и об этой опасности сказали: предупредить народ Божий. Мы сегодня празднуем для того, чтобы Господа прославить и похвалиться Господом. Нам больше хвалиться нечем, братья и сестры. Вы знаете, это вот трудно даже объяснить. Людям иногда бывает взрослым, которые имеют понимание, образованные люди, и они говорят: ну а что, ну совет родственников, узников, там, а зачем нужно было это все писать, чего-то защищать, разве Бога нам недостаточно, Бог у нас защита, так написано, Он скала, там, ну и приведут тысячи мест, да, на которых, написано, что вот, значит, все это Бог для нас будет делать, и нам ничего делать не надо, нам просто сидеть и ожидать, пока Бог за нас все это сделает. Правильно или неправильно? Вот, братья и сестры, на сколько процентов зависит наша защита от Господа? Как вы думаете? На 100. О, видите, как хорошо. Действительно. А тогда ничего не нужно больше. Если на 100% все от Господа, все Бог будет делать, а нам ничего можно и не делать тогда. 100%. Ни 1% нам не остается. Тоже правильно, да? Но Господь что сказал? Что если Господь не созиждет дома, напрасно. А зачем тогда строящий, а? Строящие нужны, а созидает Бог. А если Господь не сохранит города, напрасно бодствует страж. А страж нужен или не нужен? Бог же хранит. Страж нужен. Оказывается, все на своем месте. Защита-то от Господа. Если Господь не сохранит, то нас не сохранят никакие полки людей. Бесполезно все это будет защита. Мы тут, когда строили дом, убедились в этом, да, что, в общем-то, люди пытались мешать, и вооруженные люди тут по-всякому приходили. Ну, вот Бог сохранил, и все, не потому. Но что тут с нами справиться было бы? Вот Бог не дал начальнику ОМОНа, полковнику этому, вот, ломать, и все. Он говорит: нет, давайте не будем. Здесь терроризма нет, я не милиция, мы ОМОН, отдел особого назначения, мы не будем эти стены ломать, не будем там двери эти, ворота там скрывать и все прочее. И как-то, а могли бы сказать: давайте, ребята, вперед, ну и пошло бы тут, вплоть до кровопролития могло быть. Вы знаете, вот Бог нас сохранил. Но это не значит, что мы не должны ничего делать. Были, ну, такие мудрые братья, отсидевшие в вузах по 10, там, 15, 20 лет, я таких знал тоже, отбыли в вузах они в 37-е годы, в 30-е годы еще, да, и так уже они успокоились, потом в собраниях зарегистрированных говорят: ну что вы, братья, за нас же никто не писал никогда, а Бог вот сохранил, мы вот вышли, теперь они как бы вот тут уже и в руководство ближе к этому самому, все забыто, власть простила все нам, и мы теперь уже вот, ну, должны быть хорошими гражданами, все это исполнять и так далее, подчиняться, ну, и что тут защищать? Надо молиться Богу, и Бог все сделает. И ослабляли руки трудящихся. Ослабляли руки. А за это Господь, вот там у Неемии есть даже такой текст, понимаете, за то, что они, вот именно эти руки трудящихся ослабляли. За это Бог будет еще и наказывать. Поэтому сегодня мы и вспоминаем для того, чтобы передать поколению, которое уже, ну, мы все скоро, наверное, уже перейдем к Господу, как Господь даст, продлится наша жизнь или нет, не знаем. Но по всему видно, что время-то идет, да, каждого к закату из нас, такого старшего поколения. Останутся молодежь, молодые, чтобы помнили о том, что защита наша от Господа, да, на 100%, при уповании на Господа, исполнении воли Его, но, тем не менее, нужен и сторож, нужны и строители, нужно и все остальное, чтобы оно было все, ну, на своем месте. Я как-то был в одном городе. Мне сказали: поезжай, там дом молитвы строится, и там сторожа есть у нас, поставишь там машину, там нормально, все, я приезжаю, двери там закрыты, стучу, никто не открывает, сторожа все спят, я перелез через забор, открыл ворота, загнал машину, там взял велосипед какой там был и уехал. Утром приезжаю, опять они тоже спят. Я стучу, значит, разбудил, выходят такие заспанные, я говорю: братья, ну вы же сторожа? Да, мы поди сторожа. А чего не сторожите? А написано: напрасно бодствует страж. Ну и мы спим, да, напрасно бодствует страж, если Господь не сохранит. А если уж Господь сохранит, так вам надо бодствовать. Вас тут подожгут, и вы сгорите вместе с этим домом, и никто не будет, хотя бы по очереди как-то дежурили мы, ну я немножко с ней пообщался. То есть сторожа тоже разные бывают, понимаете, и по-разному они относятся к этому делу, к делу служения, к делу, которое Господь поставил. То есть поставил Бог, и нужно здесь быть на своем месте. Но оказалось так, что как раз те, которые должны быть на своем месте, пресвитеры, скажем там, да, благовестники, служители церквей, они-то как раз в основном они-то и, ну, надо сказать, не оказались бодрствующими стражами, но Бог нашел других служителей, нашел братьев, вот, которые, ну так, в юности еще, молодые, можно сказать, были. И Бог через них воздвиг вот это великое дело служения, это Геннадий Константинович Крючков, ну и весь состав Совета Церквей, братьев, которые постепенно присоединялись, возрастали в этой благодати, служили Господу, и началось пробуждение. И я думаю, не преувеличусь, и скажу, великое пробуждение. Не все, может быть, там согласны с этим словом, но оно действительно великое. Потому что Бог у нас великий, Он творил чудеса великие, и поистине наш Бог и сегодня продолжает это делать. Вот вы знаете, это все трудно объяснить людям, да, взрослым, а еще труднее объяснить детям. Когда начались репрессии, начались гонения, Геннадий Константинович уже предвидел, что это будет обязательно. И он уже, так Господь ему открыл и планировал, что нужна будет защита благовестия. Мы сейчас вот много людей говорят о благовестии, а о защите благовестия никто не говорит. О том, что дело благовестия нуждается в защите. Вот Бог открыл Геннадию Константиновичу, что это нужно. И это дело начало, ну, как бы приобретать уже определенные формы, такие очертания. Ну, можно сказать, толчок такой сильный, да, дана была такая, ну, смерть Хмары, например, Николая Кузьмича послужила, такая трагическая, Бог послал. Вот такую трагическую смерть брата замучили за истину, за дело Божие. И тут, конечно, началось пробуждение такое вот сильное, молитвы пошли Господу, и начались оповещения. То есть начал создаваться совет родственников узников. Для меня важно, вот, и я думаю, для каждого из нас понять, как смотрит на это Бог. Вот если Бог это одобрит, значит, хорошо, все правильно мы делаем. Если Бог скажет нет, значит, мы делаем тогда это неверно, мы в чем-то заблуждаемся, в чем-то мы, значит, делаем неправильно. Поэтому нужно, ну, а как мы можем сверить? Мы сверяемся Словом Божьим. Вот я хочу прочесть такой текст Священного Писания, который записан к филиппийцам. Послание апостола Павла, тоже глава 1, стих 12. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху в благовествовании, так что узы мои Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Узы сделались известными. Не знаю, какой был способ тогда передачи информации, но какой-то был. Значит, не молчали об этом, рассказали об этом, что узы сделались известными, и люди поняли. И какой толк от этого, братья и сестры? Большая часть из братьев моих в Господе, ободрившись узами, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Значит, не только развивалось благовестие, но развивалась и защита этого благовествования. И апостол Павел в итоге говорит, что я поставлен, чтобы эту истину защищать. Поставлен защищать благовествование. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Это дано, это дар от Господа, братья и сестры. Так Бог определил не только веровать в Него, но и страдать за Него. И поэтому мы сегодня Бога благодарим, и у нас есть присутствуют и узники некоторые в церкви, сестры, братья. И, наверное, труднее всего это было объяснить детям. Было оповещение, все это знали, но как это объяснить детям? Прочел в журнале когда-то братском, в начале движения еще такая статейка была, значит, ну, арестовали отца семейства, остались дети маленькие, вот маленький ребеночек сидит на руках у матери, вот мама, а где папа? Ну, что она ему скажет? Ну, в тюрьме. А ну, что, в тюрьме это ничего еще не значит, да, для ребенка маленького. Опять прошел год, папы нет, 2 года, а где папа? И ему трудно объяснить. Ну, вот, ты же говорила, мама, что Христос придет скоро. А когда Христос придет? Вот, ну, и мы все вместе будем в небе, мы и папа, и вот так вот по-детски все. Ну, что могла ему мама сказать? Она говорит, сынок, есть у Господа на небе большая чаша. И в эту чашу он собирает слезы все. Сирот, деток, вдов, да, и вот чаша, когда наполнится, тогда Господь и придет. Он посмотрел и говорит, мамочка, я буду каждый день плакать, чтобы скорее наполнилась эта чаша. Так понимали дети по-своему. Иногда, когда узники приходили из лагеря, дети их не узнавали. Да и у меня так было. Мне дали 72 часа в Москве побыть после лагеря, и мой сынок не признает меня совершенно. И говорит, мой папа в тюрьме, а он тот папа лучший, ну и так далее. И все это вот, и прошло 48 часов, осталось 24. Я уже молиться начал, Господи, ну помоги, чтобы сын-то меня хоть узнал. Меня изгоняют, мне дальше не дают ни прописки, ни места. Надо куда-то уезжать, где-то продолжать свое служение. Ну и так Бог дал милость, что к третьему дню меня сын узнал. Я думаю, что я не одинок был в этом, и другие братья. Такая была история у Василия Федосеевича, вот тоже мне Федосеича могут рассказать, может быть, тоже что. Не узнавали дети, потому что дети росли без отцов, росли без этого. Им труднее было всего объяснить. Братья и сестры, узников были тысячи. А детей сколько было, сирот? Я думаю, что это было несколько тысяч, а может быть даже и десятков тысяч. Они остались без попечения, они остались без отцов, но их не оставил Бог, любящий наш Господь. И вот здесь как раз началось служение заступничества Совета родственников узников. Как-то один из сотрудников Комитета госбезопасности сказал, что вот эти женщины перевернули весь мир. Может быть, это было и фразой преувеличения с их стороны, но они этого остерегались и очень боялись. И все время всячески пытались, и братьям предлагали, и мне в том числе, чтобы закрыть уста Совету родственников узников. Но все-таки у всех узников были сроки, братья и сестры. Были сроки, и после сроков каждый мог прийти домой, хотя на какое-то короткое время. Я вот 3 дня, например, мог побыть дома сначала. Другие по-разному, кто-то, может быть, и вторые сроки получали. Но был у нас служитель Геннадий Константинович, у которого срока не было. Вот тут, наверное, это, я думаю, самый тяжелый момент такой в жизни, когда у тебя нет срока, и ты не знаешь, увидишь ты когда-то еще своих родных и близких, или, может быть, никогда, или, может быть, все это будет только в вечности. Об этом молились и молятся. И сегодня мне хотелось, чтобы народ Божий молился о всех детях узников в прошлом, да, которые еще не нашли Господа, которые еще не пришли к Нему, которые еще ходят по другим путям где-то, чтобы вот как-то Бог достучался до их сердец и мог привести в одно стадо в церковь нашего Господа Иисуса Христа. Имеем ли мы в Слове Божьем позволение на это ходатайство? Да, имеем, конечно. И можно много текстов Священного Писания найти. Помните, там когда-то ефиоплянин ходатайствовал перед царем, да, было такое время, когда не нашлось в Израиле никого, кто бы мог за пророка вступиться. Все бы знали и понимали, попал Еремия в яму, так ему и надо, значит, меньше будет там это и говорить, и надо вести себя, может быть, мудро, там как-то еще могли по-другому говорить. Не нашлось. нашлось никого. Ни один князь не вступился, не вступился ни один израильтянин, никто. Вступился эфиоплянин, Бог нашел кого, и Господь произвел свое такое дело, и Иеремию потом вытащили из ямы. Ну и можно много случаев заступничества найти. Давид уповал на Господа, а тем не менее меч у него был, да, тоже для того, чтобы стража была там, и все, все нужно было для защиты, защиты. Тем более у нас дело Божие, дело служения Богу, оно нуждалось в защите благовествования, и для этого был и создан Совет родственников узников. Он не был как-то отдельной такой особой структурой, хотя у него был свой председатель, свой журнал был такой, бюллетень Совета родственников узников, информация была, которая печаталась, это все было на своем месте, но все равно это было в согласии с братством, и не будь у нас братство, не было бы, наверное, и совета родственников узников, не было бы ничего, и, может быть, и нас с вами бы не было, братья и сестры. Все обещал атеизм уничтожить. И, наверное, он бы справился с этой задачей. Но хочу сказать, если когда-то возникнет вопрос, да, а правильно, а нужно ли было писать, ходатайство, телеграммы посылать, я хочу сказать, что нужно было, братья и сестры, и это важно было очень. Мы благодарны Богу, и благодарны Богу за то, что мы обрели много друзей в мире через наши ходатайства, через письма, через телеграммы, сколько стояли у стен посольства наши друзья в разных странах, и в Америке, и в Голландии, и в Германии, и в других странах, на всех конференциях многочисленных. Всегда приезжали сотрудники всех Б, ну, с такими поникшим взором и говорили, что нам там не дают прохода. А тут в стране еще разгоралось другое движение правозащитное. И надо сказать, что мы никогда не входили, наши церкви, наши братья, наши сестры, в это движение правозащитное. Мы не боролись за права человека, мы боролись за право служить нашему Господу. Если там чего-то не хватает в магазинах или чего-то там не достает, где-то что в семье, это не тот вопрос, по которому нужно протестовать. Это не тот вопрос, который нужно отстаивать. Но есть вопрос один-единственный – служение нашему Господу. И Бог сотворил чудо. По-моему, на Рождество был отменен закон законодательства о религиозных культах 25 декабря, как раз в день Рождества нашего Господа Христа, Иисуса Ельцин отменил своим указом закон о религиозных культах. Истукан это был уничтожен благодаря молитвам заступничества детей Божьих. Так Бог определил. Вот то, что человеческое, оно все упразднилось. А то, что Божие, мы об этом и сегодня с вами вспоминаем, радуемся, Бога благодарим. Многие отдали свои жизни за нашего Господа в тюрьмах, лагерях и в других местах лишения свободы, чтобы Господь мог сегодня подарить нам эту свободу. И поэтому в свободе надо стоять, в свободе надо ходить, братья и сестры, в свободе надо жить. И свободу эту нужно защищать. Защищать благовествование Христово. Мы все умеем защищать свое имущество, дома свои. Мы знаем, как поставить там сигнализацию или замок, ключ, чтобы был, да, не один замок, а два, чтобы было. Да, ну как, защищать же надо, это же наше все, свое родное, да. Вот, тем более защищать благовествование нужно, братья и сестры, всем нам на всех наших местах. Мы все к этому призваны. Я призван, поставлен, апостол Павел говорит, защищать благовествование. И сегодня, когда в стране другие перемены, мы не знаем, сколько продлится свобода эта относительная, которая есть у нас, дело Божие все равно нуждается в защите. Оно может принимать другие формы, как уже есть сегодня. Да, скажем, Совет родственников узников, он не исчерпал себя, он выполнил свою работу, выполнил свою задачу, и сегодня уже есть другой отдел, который этим занимается. Слава Богу за это, но дело это не свернуто просто так, как ненужное, оно продолжается сегодня. Сегодня у нас тоже есть узники, знаете об этом, да? Есть тоже, есть в Америке семья, да, которая вот находится, они в вузах, у них детей отобрали. Вот. И есть у нас Тахар еще в Узбекистане, брат, который тоже сидит в вузах. Есть братья, которые терпят сегодня лишения различные, лишаются имущества, штрафы непосильные, которые терпят. И поэтому Господь сказал, что это нам дано все. Нам дано не только веровать, но нам дано и страдать за нашего Господа. Поэтому пусть сегодня Господь прославится и в тех свидетельствах, которые будут, и в том служении, которое будет совершаться дальше, чтобы каждый из нас мог понимать, что принципы законного заступничества, они заложены в Священном Писании. Для нас важно, как Господь на это смотрит. Бог сказал, что это хорошо через апостола Павла. Бог сказал, что это нужно делать, что это действие, которое было, оно ободрение несет. Большая часть ободрилась узами, но как поступила меньшая часть, там, ну, тоже написано. Поэтому начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие. Конечно, Совет родственников узников много сделал. Была статистика, был учет, каждая семья, сколько детей, какие нужды были и так далее. Все это оповещалось, и народ Божий восполнял эти нужды. И мы за это благодарим Бога. И пусть сегодня день у нас будет праздником, но будем помнить и о тех, которые, ну, не дошли до сегодняшнего дня, не дожили, жизни свои положили в служении, те, которые замучены были за дело Божие. Пусть Господь прославится, и как Он и прославился в смерти их, и в нашем смирении перед лицом нашего Господа. Аминь. Я Христа.